Теперь лишь один человек в целом свете знал, где находится могила Иисуса. Глава 50. Отец Нил шел бодрым шагом, сияющие лучи солнца проникали между высоких стен по обе стороны Виа Солария. Весь вчерашний день он провел в заперти у себя в номере, разделил с местными монахами трапезу, но на их редких литургических службах не присутствовал, спеша поскорее отделаться. Терпеть болтовню отца Иоанна ему приходилось лишь за чашкой утреннего кофе, который он выпивал в монастыре. Все мы здесь помним великие дни Сан-Джеруламо, когда надеялись подарить миру новую версию Библии на латинском языке. С тех пор, как современный мир нас осудил, мы трудимся в изоляции, наша библиотека заброшена. Может быть, не только современность, а сама истина осуждает вас, думал отец Нил, глотая жидкость, позорящую Рим, город, где можно насладиться лучшим в мире кофе. Но сегодня утром он чувствовал удивительную легкость. Он почти забыл о тягостной обстановке, что окружало его здесь с первых часов прибытия. Эта атмосфера всеобщего недоверия и страшные слова Лиланда «Для меня все кончено, они сломали мне жизнь». Что случилось с тем высоким, крепким студентом, одновременно ребячливым и серьезным, который смотрел на мир с неиссякающим оптимизмом, настолько же несокрушимым, как и его вера в Америку? Отец Нил ломал голову над письменами, начертанными на плите, и был уже готов бросить это занятие, но случайно попробовал сопоставить таинственную надпись с текстом коптского манускрипта. И вот он, луч света, глубоко ночью. Одна из тех двух коптских фраз дала ему ключ к пониманию сути. Отец Андрей не ошибся. Следует все расположить, исходя из перспективы. Нужно сблизить разрозненные элементы текстов, написанных в разные эпохи. Евангелие в первом веке, манускрипт в третьем, надпись на плите в восьмом. Наконец-то ему удалось поймать нить к разгадке. Только бы не упустить ее. Истина, Нил. Это ради нее вы ушли в монастырь. Истина отомстит за отца Андрея. Когда он вошел в квартирку на Виа Аурелия, Лиланд играл этюд Шопена и вошедшего приветствовал молчаливой улыбкой. Сейчас, при взгляде на него, отцу Нилу не верилось, что это тот самый человек, который 2 дня назад позволил ему заглянуть в бездну своего отчаяния. Прожив долгие годы в Иерусалиме, я много времени проводил возле Артура Рубинштейна, окончившего там свои дни. Нас было человек 10 студентов, израильтян и иностранцев, собиравшихся у него. Мне посчастливилось наблюдать, как он работал над этим этюдом. Это было потрясающе. Ну, а тебе удалось разгадать свой ребус? Отец Нил жестом предложил Лиланду сесть рядом с ним. «Все прояснилось, — сказал он, — когда я попробовал пронумеровать строчки надписи. Вот что получилось. Первое. Альфа. Credo in Deum Patrem Om. Второе. Nepotentem Creatorem Quel. Третье. Et terrae et in Jesum C. Четвертое. Ristum Filium. Jesus Unicum. Пятое. Em Dominum Nostrum Quico. Шестое. Nceptus es de Spiritu. С. Седьмое. Анкто натус экс мария вир. Восьмое. Гин пассус суппонтио П. Девятое. Илато крусификсус мортус. Десятое. Эт сепультус десендит А. Одиннадцатое. Д инферус тертия дирес. Двенадцатое. Урексит а мортиус ассент. Тринадцатое. Ит инкоэлос седет ат декс. 14. Терам деи патрис омнипот. 15. Энтис индевентурус эст. 16. Юдикаре вивус эт морто. 17. Эс кредо ин спиритум санс. 18. Тум санктам эсклезиам са. 19. Толикам санкторум комму. 20. Неонем ремиссионем пекка. 21. Торум карнис резуректион.